Глава 23. Алексей. Семён жил в частном секторе на другом конце города. Добротный дом, высокий забор, ухоженный двор. Все как полагается образцовому семьянину. Я заглушил двигатель у ворот и повернулся к Алине. «Сиди в машине, я сейчас». Подошел к калитке и нажал на звонок. В доме зажегся свет, послышались шаги. Дверь открыл сам Семён в домашних штанах и футболке с небольшой щетиной на подбородке и щеках. «Лёха?» Его брови взлетели вверх от удивления. «Братишка, ну наконец-то ты заехал!» Он выглядел хорошо. Поправился немного. Лицо стало светлее, как будто даже помолодел. И эта улыбка. Я уже забыл, когда последний раз видел его улыбающимся. Наверное, в детстве. «Привет, дружище», – сказал я, чувствуя, как в горле встает ком. «Мне нужна твоя помощь». Семён посмотрел на меня несколько секунд, явно пытаясь понять, насколько все серьезно. Потом его взгляд скользнул к машине, где сидела Алина. «Да все что угодно, брат», – произнес он в конце концов. «Это твоя девушка в тачке? Зови ее, заходите в дом». Я вернулся к машине, открыл дверцу и протянул руку Алине. «Пойдем, милах». «И кто это еще такой?» – устало посмотрела она на меня. «Зачем ты меня сюда привез?» «Это Семён, мой друг детства. Хочу познакомить тебя с его семьей». «Серьезно? А другого времени не нашлось?» Милаха сердито сложила руки на груди. Я устало вздохнул, запасаясь терпением. Упрямая женщина мне досталась. Но я был еще хуже, поэтому жаловаться не имело смысла. «Вылезай давай». Алина недовольно поджала губы, но все же послушалась. Выбралась из машины, проигнорировав предложенную мною ладонь, и тут же пошатнулась. Я подхватил ее под локоть. «Ты как?» – спросил я, вглядываясь в бледное лицо. «Нормально», – ответила она, но я чувствовал, что ей хреново. «Семён, это Алина, Алина – это Семён», – представил я милаху другу, подведя ее к калитке. «Очень приятно», – обменялись они любезностями, и Сёма проводил нас в дом. В прихожей пахло чем-то вкусным – жареным мясом и свежим хлебом. Из кухни выглянула Ира. «Сём, кто там?» – спросила она, вытирая руки о фартук. Увидев меня, Иринка расплылась в улыбке. «Лёша, вот это сюрприз!» Я все еще придерживал за локоть Алину и почувствовал, как она напряглась, когда Ира подошла и чмокнула меня в щеку. «Неужели приревновала?» Скосил взгляд на недовольную мордашку Милахи, но по ней невозможно было что-то понять. Ира тоже с неприкрытым любопытством разглядывала Алину. «Привет», – улыбнулась она ей, а Милаха только сдержанно кивнула в ответ. «Познакомьтесь, это Алина, а это Ирина, жена Семёна», – представил я. «Твоя девушка?» – тут же, чуть ли не подпрыгнув от радости, спросила Ира. «Ага, типа того», – ответил я, на секунду замявшись. И тут же получил тычок от Милахи в бок. «Очень приятно», – снова расплылась в улыбке Иринка, подходя к ней ближе. «Ой, милая, да ты вся бледная, что случилось?» «Да все в порядке, просто устала», – отмахнулась Милаха, слегка поморщившись. «Ну, тогда пойдемте на кухню, как раз ужин готов. Сёма, позови Степку». Семён кивнул и пошел вглубь дома. А мы с Алинкой разулись и прошли на кухню. Та буквально светилась чистотой и уютом. Как же сильно все изменилось с тех пор, когда я был в этом доме последний раз. На плите шипела сковородка, на укрытом белой скатертью столе стояли живые цветы в вазе. «Садитесь, садитесь!» – засуетилась Ира, расставляя тарелки. «Сейчас только хлеб нарежу». «Может, тебе помочь?» – спросила Милаха, поднимаясь. «Сиди, я сам помогу», – остановил ее я. «Да не надо помогать, у меня уже все готово», – весело бросила через плечо Иринка. И мы с Милахой послушно опустились обратно на свои стулья. Ира быстро управилась с хлебом и достала из духовки противень с запеченной картошкой и мясом, щебеча что-то про то, какие мы с Алинкой молодцы, так вовремя приехали к ужину. Я смотрел на Милаху, на ее бледное хмурое лицо и думал, как же ей со мной не повезло. «Мама!» – раздался звонкий голосок, и в кухню вбежал Степка. Мальчишка с разбегу обнял Иру за коленки, а та развернулась к нему, присела на корточки и нежно обняла. «Дядя Леся!» Увидел меня Степка и тут же, вырвавшись из объятий матери, побежал и залез ко мне на руки. «Здорово, дружище!» – потрепал я его по волосикам и тоже осторожно обнял. За эти полгода жуть как соскучился по пацану. Классный он у них получился. «А ты кто?» Степка с любопытством уставился на Алину. «Это тетя Алина, подруга дяди Лёши», – ответила Ира. «Поздоровайся». «Здравствуйте», – серьезно сказал Степка с интересом, изучая Милаху. А потом вдруг добавил. «А ты красивая». Алина рассмеялась. «Кажется, я впервые увидел, как она вот так открыто и искренне смеется. Это было... вау. Я даже залип на мгновение». «Спасибо, кавалер», – весело ответила Степке Милаха. «А ты очень галантный молодой человек», – Мелкий довольно разулыбался. «Кажется, у тебя появился конкурент, братуха», – хлопнул меня по плечу Сёма, усаживаясь рядом. Ира поставила перед нами блюдо жареной свининой, картошкой, салатом. У меня от одного запаха слюнки текли. 100 лет не ел домашней еды. «Кушайте, кушайте», – хлопотала Ирина. «Алина, накладывай себе побольше». «Спасибо, все хорошо», – отозвалась Милаха, первый раз улыбнувшись хозяйке дома. «Кажется, моя вредина наконец-то таяла». Семен пересадил Степку в высокий деревянный стульчик, и пацан тут же с аппетитом стал наворачивать еду, умудряясь еще что-то рассказывать нам с набитым ртом. Я кое-как понял из его восторженного лепета, что сегодня они с Семой чинили машину в гараже. «Большой грузовик!» – размахивал он ручонками, показывая размеры машины. «И папа дал мне подержать ключ!» «Молодец! Помощник растет!» – похвалил я. Семен улыбался, глядя на сына. В его глазах было столько любви и гордости, что я грешным делом даже позавидовал. И невольно посмотрел на Алину. Она слушала Степку с умиленной улыбкой, иногда поправляла выбившуюся прядь волос. И я вдруг понял, что пиздец как хотел бы, чтобы у нас не тоже был вот такой малыш. Или малышка, неважно. Чтобы мы тоже жили в большом уютном доме, ужинали вот так своей семьей. Но кого я обманывал? Через 3 дня я пойду на Черепа. Чем все закончится, одному Богу известно. Но даже при самом лучшем раскладе Усман все равно меня не отпустит. Чудес не бывает. Из нашего бизнеса уходит только вперед ногами, и я это прекрасно знал. «Лех, о чем задумался?» Хлопнул меня по плечу Семен. «Да так», — отмахнулся я. «Значит, ты решил заняться ремонтом тачек?» «Да, у нас тут ни одной станции в округе, а у меня, считай, целый свободный гараж. Желающих починить что-то хватает. Я уже одного слесаря нанял, думаю, скоро придется второго искать». «Красавчик, братишка», – кивнул я, искренне радуясь за друга. Семен нашел свой путь, начал жизнь с чистого листа. Он всегда, с самого начала, был умнее меня. Если бы я его слушал, не оказался бы сейчас в такой жопе. Но с другой стороны, если бы я его слушал, сам бы Сёма мотал бы до сих пор срок за то, чего не совершал, а Иришка растила бы их сына одна. Так что, может, все было и не зря. «Алина, а ты умеешь рисовать?» Снова докопался до Милахи Степка. «Немножко умею», — улыбнулась она. «А не рисуешь? Мне машинку». «Стёпа, не приставай к тете», — одернула его Ира. «Да мне не трудно». Алина повернулась к ней. «Дайте только листок бумаги и карандаш». Семен сходил за детским альбомом для рисования и цветными карандашами. Алина пересела ближе к Степке и принялась что-то ваять. «У тебя очень милая девушка», – тихо сказала мне Ира, пока остальные не слышали. «И с детьми ладит». Я посмотрел на жену Семена, в которую еще полгода назад был дико влюблен. Казалось, душу бы дьяволу продал, чтобы она стала моей. Она даже не подозревала, как долго я мучился этим адским желанием, но не показывал вида. Странно, что теперь от тех сумасшедших чувств ничего не осталось. Я просто хорошо к ней относился. Уважал за то, как она была предана Семену, и за то, с какой любовью Ира заботилась о Степке. А еще я был благодарен ей за то, что не позволила мне совершить самую большую ошибку в своей жизни – предав друга. После ужина Ира с Алиной пошли укладывать Степку, а мы с Семеном вышли покурить на крыльцо. «Рассказывай», — сказал он, прикуривая. «Я хочу, чтобы Алина пожила у вас сыра несколько дней под твоим присмотром. У тебя какие-то проблемы?» Я усмехнулся, затягиваясь сигаретой. «Да я сам ходячая проблема, брат. Зря я тебя не слушал, когда ты советовал не связываться с Усманом. Теперь я по уши в дерьме. Черт, братух, я так не хотел тебя в это втягивать». «В смысле ты не хотел? Вообще-то я твой должник». «Нет», — покрутил я головой, — «ты мне ничего не должен. Просто я больше никому не доверяю. Алинка мне жизнь спасла. Если ее кто-то обидит из-за меня, я себе не прощу. Понимаешь?» «Да, понимаю», — ответил Семен. «Никто ее здесь не тронет, пока тебя не будет. Не переживай. Но я еще могу чем-то помочь, Лех?» «Нет, Сема. Просто присмотри за Алиной. Если все пройдет нормально, через 3 дня я ее заберу. А если ненормально?» Я снова затянулся, выпустил дым. «Тогда у меня к тебе та же просьба, какая была у тебя ко мне 3 года назад по поводу Иры».